Том 24, глава 19. Серый ветер нехорошо. Нин изменился в лице, когда появился этот серый ветер. Он принес с собой ауру смерти и неподвижности. Дьявольский меч был доведен Нином до безумия и летал он в безумной манере. Разница в силе между ними была не такой уж большой, поэтому Нин нуждался во времени, чтобы покорить и захватить его. Нин подумал, что ему не повезло бы, если бы во время такой короткой битвы их настигнет защитное заклинание, но, увы, это действительно было оно. Бум! Серый ветер охватил как Нина, так и дьявольского ветра, его совершенно неукротимая сила бросила их двоих вниз. Какая невероятная сила! Нин сделал все возможное, чтобы остановить свое падение, но его божественная сила и энергия бессмертного были слишком слабыми для этого. Ша-ша-ша-ша! Над ними была огромная черная дыра. Оба, что Нин, что дьявольский меч, вращались вокруг по направлению к дыре. Стоп, стоп. Нин мгновенно активировал свою способность «Три головы, шесть рук». Все шесть его рук резко увеличились в размерах, когда он вцепился в края дыры. В воздухе Нин не мог ничего удержать. Теперь, однако, он видел каменные скалы, выстилающие края дыры. У Нина было ощущение, что если он погрузится в эту дыру торнадо, он, скорее всего, погибнет. Он должен был остановиться, но ветер был слишком сильным. Одновременно с шестью руками Нин активировал захват звезды. В конце концов, одной из его рук удалось слегка ухватить часть скалы. Взрыв. Нин был невероятно быстрым. Когда его рука сжалась вокруг каменного столба, все его тело внезапно остановилось. Страшная сила разрыва трясла все его тело. Что касается его рук, которые использовали захват звезды, они мгновенно онемели и повисли, после чего Нина снова стала засасывать вниз яростным серым торнадо. Хруст. Серый каменный столб, который Нин успел захватить, также начал раскалываться. Спустя несколько мгновений он полностью разрушился и был также увлечен яростным торнадо. Надо остановиться. Стоп, стоп. Шесть рук Нина дико схватились за окружающие стены, пытаясь схватить все, что торчало снаружи. Грохот Нин наконец остановился, когда три его руки успели одновременно проникнуть в огромную щель в стенах дыры. Благодаря тому, что три руки отчаянно держались за эту щель, он, наконец, смог противостоять силе торнадо. «Ох, я остановился», — вздохнул с облегчением Нин. Огромная каменная щель была длиной в тысячи метров, и когда Нин зацепился за нее, он сменил руки и увеличил их на сотни метров. Он глубоко протянул руки в щель, убедившись, что он сможет висеть на стенах. Нет, дьявольский меч также был затянут в дыру, он также царапал стены, пытаясь найти что-то, что можно было бы его удержать. Однако он был слабее, чем Нин. Ему удалось захватить выступающий кусок скалы, но засасывающая сила мгновенно сделала его руки оцепенелыми. Он не мог замедлить себя. Сила торнадо была просто слишком велика, не давая ему ни малейшего шанса схватиться за что-либо. В конце концов, руки Нина были сродни сокровищам хаоса. У него также была сила полушагового тела всемирного бога, а также захват звезды. Это была единственная причина, почему Нину было легче остановиться. Взрыв. Когда дьявольский меч продолжал плыть вниз, его тело иногда врезалось в какие-то выступающие части скалы, его било об стены. Взрыв. Дьявольского меча вырвало кровью. Эти удары были еще более смертоносными, чем удары мечей Нина, и он продолжал ударяться то об одну, то об другую выступающую скалу. Учитывая, насколько острым было зрение Нина, он мог ясно видеть, что дьявольский меч продолжает падать несколько сотен километров, ударившись о стены десятки раз. Казалось, что чем глубже он падал, тем мощнее становился торнадо. Тело дьявольского меча начинало изгибаться от столкновений. Бум! После того, как он врезался в особенно острую копьевидную скалу, тело дьявольского меча фактически полностью разрушилось. Мощный торнадо быстро размалывал его тело на кусочки, стирая с лица земли его душу и тело. В конце концов, торнадо был намного сильнее Нина. Жаль, Нин все еще висел на каменных стенах и ничего не мог сделать, кроме как наблюдать, как гибнет дьявольский меч. Оружие Дао тоже было втянуто. Но что же мне делать? Все шесть рук Нина цеплялись за каменную щель. На нем был костюм высшего качества из доспехов хаоса, и у него было сильное божественное тело, которое было обучено золотой статуе. Он был вполне способен противостоять силе этого торнадо. «Разве я должен просто висеть здесь?» Нин распространил свою сердечную силу, но, увы, она мгновенно была разрушена этим серым ветром разрушения. Этот серый ветер способен уничтожить даже сердечную силу. Насколько ужасающей была эта древняя сила, которая возводила руины источника ветра. Тихо пробормотал про себя Нин. Нин понятия об этом не имел. Самая сильная фигура территории бесплодных земель, да, король бесплодных земель, однажды посетил бывшего хозяина этого поместья, и он был полностью убежден в своей беспомощности. Фактически, причина, почему это место называлось Источник Ветра, была в том, что эта древняя сила достигла совершенно непостижимого уровня мастерства над ветром. Ни мощная сила, ни диагностика сердечной силой не могли проникнуть в серый ветер. Все, что мог сделать Нин, это использовать собственные глаза. «Мне нужно выбраться отсюда». Нин поднял голову и посмотрел вверх. Серый ветер яростно взвыл над ним, блокируя видимость. Нин использовал свою броню хаоса высшего сорта, чтобы сформировать полупрозрачный барьер над головой. Только тогда он смог увидеть хоть немного области над собой. «Мне нужно выбраться из этой дыры, ветер слишком силен, я не смогу держаться за любые выступающие куски скалы. Мой единственный выбор – проникнуть рукой глубоко в некоторые из этих трещин». Нин осмотрел область над собой на предмет количества трещин. Серый ветер вызвал большую эрозию в этой дыре, в результате чего появилось несколько трещин. Там есть еще одна. В 300 метрах над ним была трещина поменьше. «Идем». Нин сразу вытянул одну руку вверх. Вжух. Яростная сила ветра ударила руку Нина весом в 1000 звезд, не дав ему подняться вверх. Нин делал все возможное, чтобы побороть ее, и ему удалось вытянуть руки в разных направлениях, но полностью победить ветер и достичь верха совершенно невозможно. «Не получится, ветер слишком сильный». Нин быстро отказался от такой попытки. «Если я не смогу подняться». Нин опустил голову, чтобы посмотреть на кажущуюся бездонной черную яму под ним. «Тогда мой единственный выбор – спуститься». Нин внимательно посмотрел вниз. Через 600 метров от него была большая щель. Он немедленно протянул руку, чтобы схватиться за нее. Подъем означал, что он идет против ветра. Идти вниз означало идти по ветру. Когда он увеличил руку на сотни метров, ему было легко вставить ее в щель. Нин отправлял одну руку за другой в щели, прежде чем, наконец, отпустил руку. Свист. Нин быстро упал вниз, затем остановился. «Так, продолжим». Нин огляделся вокруг, затем снова начал опускаться вниз. Итак, Нин начал медленно пробираться сквозь эту бездонную яму тьмы. Спустя некоторое время Нин увидел меч, который торчал из каменного столба. Этот меч не был оружием дьявольского меча. Какого, то другого бедного ублюдка, должно быть, затянуло сюда, и он потерял контроль над своим оружием, в результате чего меч застрял здесь. Нин тут же с трудом протянул руку, чтобы схватить этот меч, затем забрал его в свою сокровищницу. Нин продолжил медленное движение вниз. 300 метров, 3000 метров, 30 километров. К тому времени Нин нашел в общей сложности 3 оружия. Увы, все 3 были просто сокровищами хаоса, и ни одно из них не было оружием Дао. Тем не менее, в этом был смысл. Если бы эксперт мирового уровня был захвачен серым ветром, его было бы не так легко захватить, как Нина и дьявольского меча. Было очень мало старейших богов и наследных бессмертных, у которых было оружие Дао, шансы одного из них попасть в эту яму были еще ниже. Нин медленно спустился на более чем 100 километров, затем отдохнул и взглянул вокруг, в надежде найти выход. «Что это?» Нин посмотрел вниз и удивился. В стене ямы была пещера. Это была явно пещера, которая была искусственно выкопана, и она была шириной в несколько сотен метров. Хотя серый ветер летал мимо нее, он не попадал в саму пещеру, сделав ее редким оазисом мира. Только наклонившись вниз, Нин смог увидеть ее. Теперь, когда он приблизился, она предстала перед ним. «Кто выкопал эту пещеру, не имеет значения, я полагаю. Я потратил немало своей божественной силы после столь долгого восхождения и долго удерживал 3 головы, 6 рук. Мне нужно туда пойти». Нин поспешно начал ползти в направлении пещеры, а затем глубоко просунул руки в пещеру. Внутри пещеры было несколько выступающих кусков камня, позволивших Нину легко ухватиться. Нин быстро сжал его руки, в результате чего остальная часть его тела была втянута в пещеру, как резиновая лента. «Я внутри». Это было странно. В этой пещере вообще не было ветра. Нин так привык к бушующему серому ветру, что чувствовал себя довольно непривычно. «Хаем, я могу наконец сделать перерыв». Нин деактивировал 3 головы, 6 рук, затем взглянул на серый ветер, который продолжал бушевать за пределами пещеры. Затем обернулся, чтобы тщательно осмотреть пещеру. Том 24, глава 29. Печати было совершенно очевидно, что эта пещера была выкопана искусственно. Она выкапывалась чрезвычайно методично, и на стенах можно было увидеть разные следы, похожие на рыбные чешуйки. Было также несколько диаграмм и писем. Их оставили на стенах пещеры. Сама пещера создавала странное ощущение проточной воды. Цзинин слился с аурой пещеры, и его сердце тоже стало спокойным. Нин не спешил читать слова или смотреть на картинки. Вместо этого он сначала тщательно осмотрел масштабные наскальные рисунки и отметки на стенах. Очень красиво. Если кто-то медленно копал пещеру, не было бы так аккуратно и ювелирно. Нин рассматривал на крошечные маркировки. Мне кажется, что кто-то использовал божественную способность, мгновенно выкопав пещеру в камне. Нин был потрясен этой вероятностью. Когда он недавно схватился за тот каменный столб, мощная сила разрыва от торнадо смогла вызвать только несколько трещин. Он проверил руками возможность выкопать рукоятку в стене, но ничего не получилось. Вот почему Нин решил найти ранее существовавшие щели. Камень здесь питался местными образованиями и крещен серым ветром, который придал ему необычные свойства. Скорее всего, даже эксперты мирового уровня не смогут так легко выкопать пещеру такого размера, размышлял Нин про себя. Он протянул руку, осторожно поглаживая чешуйчатые наскальные рисунки. Как только он это сделал, он вдруг почувствовал странное, неповторимое ощущение, льющееся к нему из рисунков, спокойные как вода. Нин внимательно осматривал пещеру некоторое время, а затем обратил внимание на письма и диаграммы на стенах пещеры. Пока Нин рассматривал их, диаграммы никуда не пропадали. Если бы он не был осторожным, что-то пропустил или случайно попал в ловушку, это действительно было бы катастрофой. 100 потоков ветра в этих развалинах действительно изумительны. Жаль, хорошо, если бы у меня был шанс сесть и обсудить Дао с парнем Даосистом, который создал это имение. Этот парень Даосист умер много лет назад. В будущем, ближе к концу моей жизни, я тоже оставлю свое Дао и позволю культиваторам, которые придут за мной, хорошенько взглянуть на него. Я провел здесь более 100 000 лет и получил некоторые идеи. Хотя я проверил всего несколько потоков, я могу сказать, что между ними существует большая разница, и путь, который я выбрал, не будет зависеть от того, осматривал ли я остальные 100 потоков или нет. Вот идеи, которые я получил за 100 000 лет просмотра этих потоков. Я записал их все сюда. Если культиватор попадет сюда в будущем и увидит их, рассматривайте это как кармическую связь между нами. Это слова волновода. Каждый персонаж излучал расслабленную, беззаботную ауру. Когда Нин смотрел на эти слова, ему показалось, что он видел, как древняя сила записывала это годы назад. Волновод, тихонько пробормотал про себя Нин. Кто это? Судя по тому, что он написал, он должен быть тем, кто был на том же уровне власти, что и создатель руин Источника Ветра. Насколько было известно Нину, это под именем Волновод не было фигуры в бесплодных землях. Нин давно приобрел разведывательную информацию о многих экспертах мирового уровня. Самая могущественная фигура в бесплодных землях была создателем Дворца Бесплодных Земель, Дао Лорд Бесплодных Земель. Дао Лорд Бесплодных Земель был еще жив и был невероятно могущественным. Он не был человеком, к которому кто-то уровня Нина мог надеяться приблизиться. Дао Лорд Бесплодных Земель создал Суд Бесплодных Земель. Эксперты мирового уровня были детьми по сравнению с ним. Суд Бесплодных Земель имеет ряд очень известных фигур, но ни одну из них не звали Волновод, размышлял Нин. Нет, я никогда не слышал этого имени раньше. Может быть, кто-то с другой территории? В конце концов, это не имело особого значения. Волновод затеял большую игру. Если он говорил правду, скорее всего, он был выше уровня мирового господства. Даже если бы он был просто экспертом мирового уровня, он, несомненно, стоял на самой вершине власти среди них. Волновод. Нин хорошо запомнил это имя, а затем обратил внимание на прозрение, которое Волновод оставил на стенах пещеры. Стены пещеры были покрыты как письменами, так и диаграммами. Письмо состояло из слов, которые Нин только что прочитал. Что касается диаграмм, то они содержали идеи, полученные Волноводом. Диаграмма была из рыб, плавающих в море. Нин видел более 10 рыб, каждая в определенной позе. Вокруг них можно было увидеть несколько широких линий, которые, казалось, изображали волны. Было в общей сложности 16 рыб и 97 волн. Эти диаграммы, Нин почувствовал, что эти диаграммы были довольно странными. Он пристально посмотрел на них, внимательно изучая волны и рыбу на предмет особенностей. Вжух! Медленно, Без содействия Нина, всплеск силы начал медленно просачиваться наружу от диаграммы к Нину. Грохот. Огромная река шириной 3000 метров протекала мимо Нина, в реке была рыба гигантских размеров. Река была всего 3000 метров шириной, но эта рыба была более 300 метров в длину. Рыба плыла по волнам, продолжая неукротимо и непреодолимо двигаться вперед. Какого черта? Нин недоверчиво смотрел вокруг себя. Прямо перед ним была река в 3000 метров шириной. Рядом с ней были несколько других рек, каждая из которых была шириной в 3000 метров. Они текли с огромной скоростью. Вдали Нин увидел еще больше рек, но он не смог получить четкое представление о них. Хотя Нин не мог ясно видеть эти реки, он мог смутно ощущать, что в общей сложности было 100 речных потоков. 100 рек, 100 рыб. Реки текли в одном направлении, рыба плыла в одном направлении. В самом конце было место, где все реки собрались вместе, место непреодолимой силы, в которой 100 потоков стало одним. Каждая река давала Нину ощущение, что он был как рыба в ней. Некоторые из ощущались соседскими девушками, некоторые ощущались, как лихорадочные лисицы, некоторые из рек, ледяными холодными феями. У всех были совершенно разные ауры, но они смогли прекрасно объединиться на расстоянии. 100 потоков сливаются вместе, чтобы сформировать да, но, увы, если вы не сможете этого сделать, вы погибнете. Жаль, жаль. Он поймал вздох из этого мира, а затем все исчезло. Нин снова очутился в пещере и смотрел на обыденные фотографии рыбы и волн. Что сейчас произошло? Нин был озадачен. То, что я только что видел, было иллюзией. Нет, я должен был бы понять, что это иллюзия. Это была не иллюзия. Это было что-то еще. После того, как волновод увидел 100 потоков водного ветра, он оставил эти диаграммы, содержащие его идеи. Нин поднял голову, чтобы посмотреть на диаграммы, потом он внезапно застыл. Как только он это сделал, сцена, которую он только что видел, мгновенно начала проигрываться заново в его голове. 100 рек, 100 плывущих рыб, даже тот окончательный вздох, все это снова предстало перед его глазами. Необъяснимое чувство, почти как печаль, молча подумал Нин. Чувство печали было как-то связано с этим окончательным вздохом, но это так называемые 100 потоков, сливающихся вместе, чтобы сформировать дао. Нин чувствовал, что эти слова содержат в себе невероятно глубокий смысл. Чем больше он пытался их понять, тем больше он путался. Однако Нин не спешил. Он сел в позу лотоса и начал медленно размышлять о том, что он только что видел. Он был настолько поглощен этим, что фактически забыл войти в башню небесного наблюдателя, поскольку он был полностью сосредоточен на месте 100 потоков, которые только что видел. Шел один день за другим. Нин продолжал сидеть, как неподвижная статуя. Пыль начала собираться и накапливаться на его теле, и вскоре Нин стал выглядеть, как настоящая статуя. 6 лет спустя, Нин был полностью покрыт пылью, но, наконец, в этот день он открыл глаза, показав удивление и восторг своим сияющим кристаллическим взглядом. 100 потоков сливаются вместе, чтобы сформировать да, 9 печатей объединяются, чтобы стать одним целым. Так вот как на самом деле работают 9 печатей хаоса, тихо пробормотал Нин. Значение фразы 100 потоков сливаются вместе, чтобы сформировать да, было просто слишком глубоким. Он едва мог взять оттуда несколько идей. Однако, сделав это, он смог увидеть много сходства между ними и его 9 печатями хаоса. Из этого он постиг больше о 9 печати. Перед тем, как покинуть 3 царства, Нин уже овладел 8 печатью хаоса. Осталась только одна. Перед глазами Нина выросла серия сложных божественных рун. Все 9 из 9 печатей хаоса начали мелькать в его глазах, трансформируясь и превращаясь в бесконечный узор. Раньше казалось, что никогда не будет конца изменяющимся рунам 9 печатей хаоса, но как только Нин овладел ими, трансформации подошли к концу. Наконец, они собрались вместе, чтобы сформировать образ, похожий на цветок. Это изображение появилось в самой душе Нина, а также в его истинной душе. Это был лазурный цветок. Он был священным, святым, естественным. Отпечаток лазурного цветка начал естественным образом проявляться и на лбу Нина. После кратковременного появления он быстро исчез. Когда 9 печатей хаоса объединяются, чтобы стать единым целым, они становятся совершенно изумительными. Мать Нува, должно быть, тоже достигла этого уровня. Нин чувствовал оттиск печати лазурного цветка, который появился на его лбу, лазурного цветка, который мягко покачивался. Том 24, глава 21. Пространство лазурного цветка моря сознания было расположено очень близко к лбу, и в море сознания Цзинина был совершенно прекрасный лазурный цветок, который качался на ветру. Я никогда бы не подумал, что после овладения 9 печатями хаоса, в моем сознании появится печать в виде лазурного цветка. Нин чувствовал себя трансформирующимся. В прошлом, овладев каждой печатью хаоса, он мог бы более точно настроить сущность определенных концепций, таких как судьба, бой, тьма, меч и т.д. Теперь, когда 9 печатей собрались вместе, Нин почувствовал еще более сильную способность настройки сути меча. В этом был смысл. В конце концов, у него были самые глубокие понятия в этом отношении. Он также чувствовал гораздо более близкую настройку к дождевой воде, молнии, пространству и другим дао. Для чего этот лазурный цветок? Это значит, что я лучше настроюсь на различные сущности во время медитации. Нин был озадачен. Он тщательно осмотрел этот качающийся лазурный цветок. Свист. Когда сердечная сила Нина коснулась этого лазурного цветка, он внезапно начал трансформироваться. Сердечная сила должна была быть бесформенной и неприкасаемой, но как только она коснулась лазурного цветка, она была немедленно поглощена им. Внутри лазурного цветка был свой собственный мир. Это пространство было размытым, пустым регионом. Тем не менее, туман постепенно начал материализоваться внутри него. Мое сердечное усилие трансформировалось пространством лазурного цветка в туман. Нин был удивлен и потрясен. Он тут же остановился. Почти 10% его сердечной силы были израсходованы в одно мгновение. Сердечная сила является эфемерной и бесформенной. Только некоторые специальные приемы, такие как техника стрельбы из лука Хауи, способны использовать сердечную силу, но это пространство лазурного цветка действительно способно преобразовывать и трансформировать сердечную силу. Нин мог почувствовать, что туман в пространстве лазурного цветка был наполнен странным, чудесным видом силы. Он может преобразовать сердечную силу, способен ли он также превращать божественную силу и бессмертную энергию, подумал про себя Нин. Нин позволил крошечной нити божественной силы просочиться в море сознания. Как только она достигла лазурного цветка, цветок сразу же поглотил ее, в результате чего внутри него появилось немного тумана. Но Нин был ошеломлен. Это на самом деле то же самое, когда сердечная сила поглощалась, она превращалась в туман. Когда божественная сила поглощается, она также превращается в туман. И туман такой же. Нин едва мог поверить в это. Сердечная и божественная силы были совершенно разными типами силы. Различия между ними были огромными. И все же, они были каким-то образом преобразованы в другой тип энергии, который Нин, Цапобле, контролировать. Нин почувствовал, насколько ужасающе сильна энергия, содержащаяся в тумане. Или, может быть, это не преобразование. Было бы вернее сказать, что лазурный цветок съел мою божественную и сердечную силу, а затем родил этот новый тип энергии, размышлял Нин про себя. Таким образом, он может есть и божественную силу, и сердечную силу. Что насчет бессмертной энергии? Нин решил попробовать, и его бессмертная энергия полетела в его море сознания. Как только она коснулась лазурного цветка, она также была моментально съедена, что привело к появлению еще большего тумана в пространстве лазурного цветка. Нин остался сидеть в позе лотоса внутри пещеры. Выражение его лица менялось. Оно было то удивленным, то озадаченным и взволнованным. Лазурный цветок, появившийся после слияния 9 печатей хаоса, был просто чересчур изумительным. Божественная сила, бессмертная энергия, сердечная энергия – это были три совершенно разных типа энергии, но лазурный цветок смог их съесть, а затем родил больше тумана. Как этот лазурный цветок может быть настолько сильным? Он на самом деле способен есть и трансформировать три совершенно разных типа энергии, тихо бормотал Нин про себя. Интересно, правда ли, что 9 печатей хаоса были сформированы естественным образом изначальным хаосом? Или они были созданы какой-то древней силой? Они слишком изумительны. Неважно, я полагаю, Нин решил сейчас не думать об этом. Многие из способностей, на которые эти древние силы были способны, были за пределами воображения Нина. Например, высшая фигура бесплодного мира был Дао-лот бесплодных земель, тот, кто также стоял на уровне власти, который превосходил уровень мирового господства. Что ж, посмотрим, насколько силен этот туман. Нин приказал тому, что было похоже на туман, вырваться из пространства лазурного цветка. Тело стало заполняться туманом, поглощая его, как сухая губка, поглощающая воду. Когда это произошло, Нин начал трансформироваться. Нин был потрясен. Божественная сила, бессмертная энергия и сила сердца могли покинуть его тело. Однако эта энергия тумана не покинула. Нин провел некоторое время, проверяя ее. Действительно, таинственный туман мог находиться только внутри его тела, остановить его было невозможно. Что же такое этот туман? Нин опустился на одно колено, вытянув правую руку и внезапно ударив ей по каменной земле. Сила волны вспыхнула внезапно, как только он это сделал. Бум! Вся пещера задрожала и появилось несколько трещин. Это! На лице Нина был шок, он поспешно взмахнул рукой, в результате чего в пещере появилось имение. Нин быстро вошел в имение. Это было сокровище хаоса мирового уровня, которое Нин приобрел, когда попал в руины. Теперь у Нина было немало подобных имперских миров. Причина, по которой он выбрал этот, была в том, что он был чрезвычайно большим. Внутри площадь имения составляла почти 10 миллионов метров. В нем был обширный горный хребет, огромное море, ряд гигантских континентов и множество чужих, которые здесь жили. Свист. Нин внезапно появился в небе этого мира. Давай попробуем. Глаза Нина загорелись, когда он полетел по воздуху. Бум. Он не использовал нинхорнского молниеносного змея. Он просто полагался на силу своего божественного тела, когда летел. В одно мгновение он превратился в полоску радужного света, и когда он полетел, он действительно опередил скорость света. Если раньше он мог проехать 300 тысяч километров в одно мгновение, теперь в одно мгновение он смог проехать почти 400 тысяч километров. Это выглядит как увеличение всего на треть, но на самом деле преодоление пределов скорости небесного Даоса было невероятно трудным. И что еще более важно, в прошлом Нин должен был полагаться на нинхорнского молниеносного змея, чтобы достичь скорости света. Теперь он вообще не использовал молнию, просто полагаясь на силу своего божественного тела, и тем не менее, он смог превысить скорость света. Нин не получил никаких новых идей относительно пространства или скорости, но скорость его полета резко увеличилась. Это было похоже на то, как становились богами мира. Мировые боги резко усиливались во всех отношениях, в результате чего они полностью преодолевали пределы небесного Даоса. Пределы небесного Даоса теперь совершенно не способны ограничивать их дальше, позволяя им преодолевать скорость света. На самом деле мне удалось пересечь границы, Нин остановился. Он стоял в воздухе, совершенно изумленный. Изначально мое тело было тело полушагового бога мира, но с туманом, поддерживающим меня, я на самом деле могу без усилий и быстро преодолеть пределы небесного Даоса. Нин действительно не мог в это поверить. По правде говоря, когда он только что ударил землю пещеры ладонью, он уже начал что-то чувствовать. Сила его ладони определенно сравнялась с силой оружия Дао. Они были на уровне эксперта мирового уровня. Теперь он, по-видимому, также достиг мирового уровня и с точки зрения скорости. И причина этих чудесных результатов была силой тумана, который сформировался в лазурном цветке. Хотя энергия не смогла покинуть его тело, она поддерживала и укрепляла его, трансформируя Нина в каждой отдельной области до совершенно другого уровня. Теперь он стал сильнее и быстрее, и у Нина было ощущение, что он теперь так же быстр, как и бог мира. Даже если это было не так, он, должно быть, был очень близок к этому уровню. Он мог летать быстрее пределов небесного Даоса, полагаясь исключительно на свое тело. Он мог одними ладонями ударить так же крепко, как бог мира. Это тоже представляло собой превышение пределов небесного Даоса. Пределы небесного Даоса. Они были похожи на бумагу, легко пронзенную Нином. Ему не нужно было полагаться на свои идеи из пяти сокровищ. Необходима любая другая форма поддержки. Просто позволив туману укрепить свое тело, он смог полностью нарушить пределы небесного Даоса во всех областях. Даже если он не был богом мира, он был очень близок к этому уровню. Как он может быть таким мощным? Только теперь Нин по-настоящему понял, насколько чудесным было пространство лазурного цветка. Кто придумал эту технику? В изначальном хаосе было немало чудовищно мощных методов. Например, совместное использование Нином второго этапа 18 демонических богов Тао и техники «Истинное тело», чтобы дать себе силу полушагового мирового бога. В изначальном хаосе также ходили рассказы о некоторых еще более мощных методах, которые были разработаны поистине древними державами, и в некоторых из этих историй эти методы позволили чрезвычайно сильным старейшим богам и наследным бессмертным убить экспертов мирового уровня. Что было нужно, чтобы убить кого-то более высокого уровня? Абсурдно мощные методы, ужасающие сокровища, потрясающе высокие уровни понимания, да и многое другое. Только когда вы достигли максимальной пиковой силы в каждом отдельном аспекте, можно было достичь таких необычайных результатов. У Нины было ощущение, что такой техникой была техника пространства лазурного цветка. Чем сильнее кто-то становился, тем труднее было ему стать еще более мощным. На самом деле было довольно много методов развития силы, похожих на 18 демонических богов Тао или истинное тело, таких как тысяча тел сутры, техники, которая была еще более чудовищной. Однако после того, как все эти клоны были объединены вместе в один, было бы в тысячи раз сложнее улучшить тело дальше. Или, другими словами, техника пространства лазурного цветка была техникой, которая была в тысячи раз более ценной, чем комбинация 18 демонических богов Тао и техники истинное тело. Том 24, глава 22. Продолжая снижаться, Цзинин начал волноваться. Он только что претерпел трансформацию на качественном уровне. Он уже давно овладел позицией сердца, которая гарантировала, что он сможет выдержать удар или два даже от истинного эксперта на мировом уровне. Если бы он смог полностью восстановить лиловую жемчужину, тогда он смог бы дать этим экспертам мирового уровня реальный бой. Я стану одним из тех легендарных монстров, которые способны убивать экспертов мирового уровня, несмотря на то, что они просто старейшие боги. Пробормотал Нин про себя, затем ухмыльнулся. Слишком сложно прорваться на мировой уровень. Каждый человек, способный преуспеть в этом, был абсолютным гением, у которого было много случайных встреч. Таким образом, старейший бог, который мог убить мирового бога, должен был быть еще более блестящим гением, у которого была еще большая удача и даже более глубокое понимание. Дао меча – это дао, предназначенное для битвы. Мне нужно сделать все возможное, чтобы овладеть второй позицией искусства безымянного меча. Возможно, я не смогу стать одним из этих монстров, но мне все равно нужно работать в поте лица, чтобы двигаться по избранному мной пути. Глаза Нина сияли этой мечтой. Человек должен стремиться к звездам и ставить перед собой высокие цели на пути к совершенствованию. Таким образом, даже если он не преуспел в своих целях, он все равно сможет продвинуться дальше, чем большинство культиваторов. Нин снова появился в яме внутри пещеры. Движением руки он убрал свое имение сокровище. Эта энергия тумана поистине изумительна. Тем не менее, я думаю, она будет довольно быстро израсходована в битве. Мне нужно получше ее хранить. Нин взмахнул рукой. Рядом с ним появилась башня Небесного Наблюдателя. Затем он вошел в нее. В башне Небесного Наблюдателя. Нин начал наполнять лазурный цветок своей сердечной силой, божественной силой и бессмертной энергией. Лазурный цветок принял все это, жадно глотая энергию и превращая ее в туман. А туман становился все плотнее и плотнее. После того, как большая часть его энергии была израсходована, Нин сделал перерыв, чтобы восстановить силы. Он мог вывести энергию из первозданного хаоса, чтобы пополнить свою божественную силу, но его сердечная сила могла быть восстановлена только через покой. После восстановления он продолжал вливать всю свою энергию в лазурный цветок. Вжух! Наконец, как только туман в регионе достиг определенного уровня плотности, внезапно образовался вихрь, который забрал всю энергию тумана, превратив ее в единую кристаллическую каплю воды. Капля воды, Нин немного пододвинулся к ней, затем сразу все понял. Эта капля воды была формой тумана, когда он достиг чрезвычайно высокого уровня плотности. Когда начнется битва, он сможет вытащить энергию тумана из капли воды. Я должен использовать почти всю свою божественную силу, энергию сердца и бессмертную энергию, чтобы сконденсировать одну каплю воды. Нин чувствовал себя потрясенным. Ну что, время продолжить. Первобытный хаос был поистине огромным и бесконечным. Существовал предел тому, сколько его энергии мог использовать культиватор. Предел зависел от того, каким было тело культиватора. Благодаря башне Небесного Наблюдателя Нин смог отозвать энергию хаоса со скоростью, которая была в 10 раз быстрее, чем в окружающем мире. Он неоднократно проходил цикл вытяжки всей своей сердечной силы, божественной силы и бессмертной энергии, а затем пополнял ее через отдых. Все больше капель воды стало появляться в пространстве лазурного цветка. Одна капля, две капли, три капли. Каждая капля давалась Нину через полное опустошение его энергии. Затем образовалась другая энергия. Наконец, спустя длительный период времени, в пространстве лазурного цветка кружились 36 капель воды. Было достигнуто странное равновесие, и ощущение давления, излучаемого наружу из пространства лазурного цветка. Это позволило Нину понять, что он достиг своего предела на данный момент. После этого Нин провел еще несколько дней в пещере. Ему нужно было получить полную картину того, что может сделать лазурный цветок. Что касается другого клона его истинного тела, находящегося в тюремном мире, он также овладел 9 печатями хаоса и получил собственную лазурную цветочную печать, которая также была способна проявлять капли воды. Однако для клона 3 капли были абсолютным пределом. Похоже, пространство лазурного цветка моего истинного тела способно удерживать больше энергии, чем мой резервный клон, бормотал Нин про себя. Это из-за того, у него более сильное божественное тело, сильный цзиньдань, или это из-за души? У Нина было много вопросов. Его истинное тело было сформировано путем слияния 17 клонов. У него было более сильное божественное тело, более сильная душа и цзиньдань, который был сопоставим с первоклассными культиваторами цзиньданя. Его лазурный цветок был более мощным. Не нужно останавливаться на этом. На данный момент, по крайней мере, кажется, что энергия лазурного цветка может быть применена только к божественному телу, размышлял Нин. У него было ощущение, что энергия лазурного цветка не так проста, но, несмотря на то, что анализировал ее долгое время, он не мог обнаружить никаких других методов ее применения. Учитывая способности матери Нувы, я уверен, что она тоже должна была соединить 9 печатей хаоса. У нее также должно было быть собственное пространство лазурного цветка, и я уверен, что ее понимание было намного сильнее, чем мое. Она могла бы открыть некоторые свои секреты, размышлял Нин. Но я до сих пор не знаю, куда она ушла. На территории бесплодных земель нет записи о ней. Мать Нува оставила 3 царства примерно половину цикла хаоса назад. Если бы она прибыла в территорию бесплодных земель, учитывая ее силу, ее прибытие определенно было бы записано. Даже особо могущественные старейшие боги и наследные бессмертные были известны во всей территории бесплодных земель. Что касается мировых богов, все они, безусловно, были отмечены. И все же Нин не смог найти никаких записей о матери Нуве. Или, может быть, она не добралась до территории бесплодных земель. Заблудилась ли она в пространственном вихревом туннеле? Учитывая ее силу, мать Нува должна была легко пройти туннель. Но если удача ей изменила и она была полностью окружена пространственными разломами, выхода не было. Шансы на это, однако, довольно низки. Или она скрыла свою истинную личность здесь, на территории бесплодных земель. Надо подумать об этом позже. Учитывая ее силу, если она все еще находится на территории бесплодных земель, ее репутация быстро будет известна всему региону. Сейчас Нин был в отличном настроении. Его мастерство в пространстве лазурного цветка было для него более полезным, чем все, что он мог себе представить. Даже если его истинное тело погибнет здесь, его резервный клон в конечном итоге сможет его восстановить. «Спасибо, старейший бог-волновод». Нин обернулся перечитать слова, оставленные на стенах пещеры. Именно благодаря диаграмме 100 потоков, объединяющихся вместе, чтобы сформировать Дао, Нин смог получить больше информации о себе и овладеть 9 печатями хаоса. Это было гораздо более ценно и важно для Нина, чем улучшить его меч искусства. Нин встал на краю пещеры. Сначала он смотрел вверх, затем вниз в бездонную бездну. Должен ли я подняться наверх, или мне спуститься? Вот о чем он сейчас думал. С энергией, поддерживающей его, он сможет легко подняться вверх и вырваться из ямы. Но, покинув яму, сможет ли он безопасно покинуть это место? Сложно сказать. Что произойдет, если он спустится вниз? Сложно сказать. Мне не будет чересчур трудно подняться наверх, но мне не нужно торопиться отсюда. Я сначала посмотрю, что там внизу. Бесчисленные культиваторы, должно быть, были поглощены источником ветра. У самого дьявольского меча были 2 оружия Дао. Руины должны содержать много сокровищ. Хотя путь вниз мог быть наполнен множеством опасностей, это был также путь, который мог привести к большим сокровищам. Не исключено, что Нин может найти там 4 или 5 оружия Дао. Время идти. Нин больше не колебался. Культиваторы должны были сражаться с небом и землей. Если они хотят приобрести хорошие сокровища, им приходится рисковать своей жизнью. Руки Нина растянулись на сотни метров. Он выглядел как гигантская обезьяна, когда качнулся от расщелины до щели. Энергия лазурного цветка, наполняющая его тело, делало процесс с довольно простым. Фактически, Нин теперь мог легко ухватиться за выступающие куски скалы без необходимости сосредотачиваться на трещинах. Раньше Нин не смог бы сохранить свою хватку, но теперь он мог делать это с легкостью. Вжух, вжух, вжух. Он очень ловко управлял шестью руками, двигаясь так быстро, что они выглядели как размытые. 10 километров, 100 километров, 1000 километров. Нин продолжил свой нисходящий спуск. Время от времени ему попадались сокровища, которые застряли в трещинах или лежали на уступах. Очень глубоко. За сегодняшний день я, должно быть, спустился по крайней мере на 30 тысяч километров, изумленно вздыхал Нин. Чем глубже я иду, тем более мощным становится ветер. Сейчас ветер был по крайней мере в 5-6 раз мощнее, чем когда он был у пещеры. Тем не менее, Нин стал настолько мощнее, что он все еще мог действовать очень спокойно. А глаза Нина загорелись, когда он увидел военный клинок, сверкающий кровавым светом, который застрял в щели. Когда серый ветер пронесся мимо военного клинка, он издал пронзительный ляск. Боевой клинок был ослепительным, его аура заставила сердце Нина сжаться. «Оружие Дао», — сказал Нин в восторге. «Спустившись на 30 тысяч километров, я собрал более 100 оружия хаоса. Теперь я, наконец, нашел оружие Дао». Свист. Нин протянул руки, протягивая их на несколько сотен метров, глубоко засунул руки в щель, а затем вытащил военный клинок. Судя по волнам, исходящим от боевого клинка, это был бесхозный предмет. Его бывший владелец, скорее всего, давно умер. «Я чувствую, что его аура еще сильнее, чем аура лиловой жемчужины», — пробормотал Нин. «Это, должно быть, довольно мощное оружие Дао». Догадка Нина была правильной. Этот боевой клинок был оружием, которое старейший бог добыл из невероятно опасного места. Это было оружие Дао высшего качества. Однако, получив оружие, старейший бог не смог избежать опасной зоны. Он продолжал бежать по этому району и, в конце концов, был захвачен и погиб в 100 потоках источника ветра. «Только ради одного этого клинка я должен выйти отсюда живым. Если я погибну, это будет огромная потеря». Нин быстро убрал военный клинок. «В любой момент можно погибнуть в ловушке в смертельной зоне, такой, как это, но награды, которые можно было получить, также могут быть ошеломляющими. Я пойду вниз. Я до сих пор не видел этих двух сокровищ Дао, найденных дьявольским ветром». Нин потянулся своими шестью руками дальше и продолжил быстрый спуск вниз в глубины этой бездонной ямы. Том 24, глава 23. Ветряной зверь Цзи. Нин продолжал карабкаться вниз, прошел еще 10 тысяч километров. По дороге вниз он поднял еще 20 с лишним сокровищ хаоса. Причина, по которой он не добыл протокосмических духовных сокровищ, была в том, что серый ветер здесь был настолько сильным, что даже духовные протокосмические сокровища были медленно измельчены в пыль. Только сокровища хаоса смогли выдержать ветер в течение продолжительного времени. Я добрался до дна. Нин держал на стенах свои 6 длинные руки и смотрел вниз. Грохот серый ветер сформировал закрученный водоворот внизу, но сама яма закончилась. Все, что Нин мог видеть, небольшая часть огромного водоворота, которая была видна из его местоположения. Это, должно быть, дно. По крайней мере, здесь ветер превращается в водоворот. Это означает, что все сокровища, оставленные мертвыми культиваторами, должны быть здесь. Нин начал волноваться. У дьявольского меча было 2 оружия Дао, и Нин уже собрал более 100 сокровищ хаоса и первоклассный боевой клинок Дао по дороге вниз. Количество сокровищ на дне должно было быть огромным. Свист, свист. Чем ближе он шел к сокровищам, тем был более осторожным. Он медленно спустился вниз, тщательно осмотревшись вокруг. Серый ветер здесь был настолько сильным, что, если бы не энергия его лазурного цветка, он не смог бы туда спуститься. Водоворот довольно большой. Когда он продолжал спускаться вниз, начал показываться истинный размер водоворота. Как, Нин был ошеломлен. Огромный водоворот накрыл собой площадь в примерно 100 тысяч километров. На одном конце водоворота была глубокая яма, из которой только что появился Нин. А на другом конце водоворота была еще одна яма, которая казалась такой же глубокой и темной. Какая-то часть серого ветра иногда проходила во вторую яму. Это, внезапно подумал Нин. Образ 100 потоков снова появился у него в голове. Эти реки плыли вперед, прежде чем собирались вместе. Теперь я понимаю. Это то, о чем говорил старейший бог-волновод. Он видел чудесный вид на 100 потоков источника ветра. То, что я увидел сейчас, должно быть, было одним из этих потоков, сразу понял Нин. 100 потоков источника ветра представляли собой 100 таких туннелей, вставленных глубоко внутрь планеты, затем они объединялись в общем месте. Каждый туннель, должно быть, составлял более миллиона километров. 100 потоков содержали весь Даос, который был освоен древней властью за этим царством. Волновод рассмотрел несколько потоков и получил много информации о них. Таким образом, он оставил свою диаграмму на стенах этой пещеры. Яма, из которой я только что вылез, и яма с другой стороны, должны принадлежать одному течению, медленно кивнул Нин. Это очень похоже на то, как воды реки иногда образовывают небольшие водовороты при прохождении мимо определенных изгибов. Поэтому я все время и был на одном потоке. Тем не менее, это имеет смысл. Даже тот, кто был непостижимо могущественным, как волновод, был способен исследовать несколько потоков. Я соглашусь, что некоторые из сокровищ оказались где-то здесь. Теперь Нин, наконец, понял. После того, как он был вовлечен сюда из внешнего мира, он начал свое путешествие через единственный поток и теперь столкнулся с первым изгибом в русле. Это означало, что он, скорее всего, находился в самом верхнем слое 100 потоков. Чем дальше я пойду, тем опаснее это будет, размышлял Нин про себя. Даже Дао-лорд бесплодных земель и старейший бог-волновод не смогли полностью победить эту древнюю руину. Если я попытаюсь пройти гораздо глубже, я, вероятно, расстанусь там с жизнью. Поняв, что он все еще находится в самом внешнем слое 100 потоков источника ветра, Нин сразу опомнился. «Я должен забрать эти сокровища и убраться отсюда». Нин немедленно пришел к этому решению, затем снова стал осторожно двигаться вперед. Вскоре он достиг дна. Сам водоворот не обладал слишком сильной засасывающей силой, была просто какая-то рвущая сила. Края водоворота были довольно спокойными, многие сокровища были закручены и брошены к краю. Нин увидел, что их, должно быть, сотни, возможно, более 1000 сокровищ с чрезвычайно мощными аурами были разбросаны по краям водоворота. 7 даа-орудий, Нин был в восторге, когда увидел их. И это то, что я вижу невооруженным взглядом. Возможно, есть еще несколько других сокровищ даа, которые скрыты в хранилищах. Хмм. Нин попросил энергию лазурного цветка укрепить свои ноги. Это позволило ему легко ходить по дну этой ямы. Засасывающая сила здесь не была такой сильной, это позволяло ему свободно ходить. Нин незаметно двигался вперед, вскоре прибыв в область площадью около 300 метров. Здесь вообще не было ветра, и здесь было собрано немало сокровищ. Отлично, взмахнул рукой Нин, собирая сокровища. Свист. Этот маленький уголок содержал десятки сокровищ хаоса, а также оружие Даа. Оружие Даа было странно выглядящей плитой размером с кулак. Нин использовал свою божественную силу, чтобы взять его. Он понял, что эта плита была на самом деле гибким мечом невероятной тонкости, который также можно было использовать в качестве кнута. Что это за фрагменты? Он взглянул на неприметные фрагменты неподалеку. Нин махнул рукой, взяв фрагмент рукоятки меча. Что это? Нахмурился Нин. Он мог ясно видеть глубокие повреждения на поверхности ручки. Это что, клыки? Эта мысль внезапно мелькнула в голове Нина. Сюда, Нин взмахнул рукой, в результате чего множественные осколки и обломки полетели в его сокровищницу. В сокровищнице Нина его сердечная сила не будет потревожена серым ветром, что позволит ему более тщательно проверить фрагменты. То, что он нашел, было очень странным объектом, лежащим в большой куче обычных фрагментов. Нин взмахнул рукой, заставив странный объект вылететь и упасть на его ладони. Это была крупная голубовато-белая чешуя, размером с ладонь. Фрагменты, которые он подобрал, были разных цветов, и поэтому Нин не заметил чешую раньше. Чешуя, Нин взглянул на отметины на чешуе. Это выглядело чешуей какого-то зверя. Эти клыки, которые могли размолоть сокровища хаоса и чешуя. Я не могу здесь оставаться. Мне нужно забрать эти сокровища и убираться отсюда. Нин даже не осмелился представить, что это было за существо. Он поспешно улетел в другой угол ямы, но, как только он это сделал, он увидел, как в сером ветре замерцала легкая вспышка света, идущая из глубины ямы и летящая к нему с удивительной скоростью. Нин побледнел, когда увидел это. Боже мой, несмотря на то, что он стал значительно сильнее, ему все равно пришлось использовать руки и ноги, чтобы исследовать это место. Однако эта полоса света не только двигалась против ветра, но и делала это с невероятной скоростью. Бежать. Нин больше не осмеливался задерживаться. Его руки вытянулись на тысячи метров, когда он поспешно начал ползти вверх с большой скоростью. Мои сокровища. Как только Нин поднял эту чешую, существо зашевелилось в глубине ямы. Все его тело было голубовато-белым. У него была кристаллическая грива, голова тигра, тело, полностью покрытое чешуей, чрезвычайно длинный хвост и четыре могучих лапы. С рождения оно жило здесь, в этом бесконечном туннеле. Иногда оно находило сабли, ножи, шесты, молотки и другое оружие, которые тащило в свое логово. Это оружие было бесполезным для него, но оно любило собирать и копить его. Оно даже оставило свою чешую в углах ям, где не было ветра, чтобы показать, что эти сокровища принадлежали ему. «Ты действительно смеешь ограбить, украсть мои сокровища? Умри, умри!» Оно было в ярости. Оно сразу превратилось в полосу света, летящую против ветра к захватчику. Что это за бешеный? Как он может летать против 100 потоков ветра? Это его чешуя была, хотя Нин бежал, он оглянулся на существо и увидел, что это был странный зверь, который был голубовато-белого цвета, а чешуя, которую он забрал, также была синевато-белой. И те обломки сокровищ, его клыков дело, неиспользованные сокровища хаоса были качественными, а сломанные были довольно дешевыми сокровищами хаоса. Тем не менее, как можно было разжевать сокровища хаоса? Нин сразу понял, что этот монстр, скорее всего, слишком силен для него. Вжух, вжух, вжух. Шесть рук Нина дрожали, когда он лихорадочно поднимался вверх. Он никогда не ползал так быстро, как сейчас. До этого он двигался очень медленно, опасаясь чего-то страшного. Теперь он взбирался на своей максимальной скорости. В мгновение ока Нин рванул вверх в обезьяньем стиле более чем на 10 тысяч километров. Свист. Несмотря на то, как быстро поднимался Нин, эта голубовато-белая полоса света летела вверх еще быстрее, хотя она шла против ветра, и она догнала его. «Черт, я нашел столько сокровищ, неужели я сейчас погибну здесь?» Кошмар. Нин обернулся, глядя на жестокого, голубовато-белого монстра, который приблизился к нему. Том 24. Глава 24. Битва в бездне. Кристаллическая грива голубовато-белого зверя дрожала, когда он смотрел на Цзинина. Его темно-желтые глаза наполнились ненавистью. Цзинин, цепляясь за стены ямы одной рукой, обернулся и посмотрел на голубоватого белого зверя. Их взгляды встретились. «Я не хочу быть твоим врагом», — сказал Нин. «Умри!» — яростно зарычало голубовато-белое чудовище. Его хвост взметнулся, ударив так быстро, что Нин побледнел. Нин поспешно использовал свои 5 свободных рук, чтобы достать мечи искусства. В воздухе как будто появилось 5 черных дыр. Он двинулся, чтобы отразить наступление. Бум! Невероятная сила столкновения заставила тело Нина задрожать, ударив его об каменные стены, находившиеся позади. На стенах появилась большая трещина, но, к счастью, у Нина было жесткое божественное тело и костюм высшего качества из доспехов хаоса, а также поддержка этой энергии тумана лазурного цветка. Все это гарантировало, что он сможет выдержать удар, но после этого первого столкновения Нин сразу понял, что его противник был еще сильнее, чем он. С тех пор, как Нин овладел 9 печатями хаоса и приобрел энергию лазурного цветка, Нин почувствовал уверенность, что он очень близок к уровню власти бога мира и, возможно, даже достиг его. Но это чудовище перед ним, простая атака его хвоста, полностью превзошла силу Нина. «Умри, умри!» Синевато-белое чудовище яростно рвануло вперед, царапая когтями. «Я должен выбраться отсюда!» Нин быстро вскарабкался по стенам, как паук, иногда используя левую руку, иногда правую. Иногда он блокировал атаку, изредка используя силу столкновения, чтобы продвигаться дальше вверх. Хайрррррр. Острые когти царапали каменные стены. Мощные ударные удары заставляли каменные стены содрогаться. Нин был в невыгодном положении. Этот зверек, кажется, не так уж силен. Обменявшись несколькими дюжинами ударов с существом, Нин медленно начал приходить к такому выводу. Он сильный и быстрый, а его когти довольно острые, но, похоже, у него нет большого понимания Дао. У него невероятно мощное тело, но битва без веры неуклюжая. Энергия тумана лазурного цветка усилила тело Нина, сделав так, что разница в силе между ним и зверем была не такой уж большой. Если бы Нин не овладел 9 печатями хаоса и был настолько сильным, как он был тогда, когда его изначально затянуло в яму, он был бы сплющен этим первым ударом хвоста, и не имело бы никакого значения, насколько глубоким было понимание Даа существом. Я не могу продолжать тратить время на это. Если пройдет слишком много времени, моя энергия тумана лазурного цветка будет израсходована, и я погибну. После битвы в течение некоторого времени, одна из капель жидкой энергии лазурного цветка уже была израсходована. Это шокировало Нина и снова взбодрило его. «Ты не можешь меня убить», — рявкнул Нин. «Ты умри». Голубовато-белое чешуйчатое существо продолжало драться в ярости. Нин достал военный клинок. Это было оружие Даа, которое он недавно нашел, и Нин уже забрал его себе совсем недавно. Что касается его голой энергии, она была даже сильнее энергии все еще поврежденной лиловой жемчужины. «Да пошел ты!» Нин взорвался силой. Мечи, обоюдоострое оружие. У клинка только одно лезвие. Тем не менее, кончик этого боевого клинка был невероятно острым, и поэтому его можно было также использовать для ударов, расколов и царапин, так же, как меч. Тем не менее, он все же лучше подходит для более взрывоопасных и сильных ударов. Позиция разрушителя небес. Нин держал боевой клинок в двух руках. Он позволил своей божественной силе и энергии тумана лазурного цветка работать на полной мощности. Он поднял военный клинок вверх, затем яростно ударил голубовато, белого зверя перед собой. Позиция разрушитель небес была самой сильной атакой Нина. Из многих искусств меча Нина это было искусство, которое лучше всего подходило для использования его с оружием, таким, например, как этот боевой клинок. Фактически, получив некоторое представление о второй позиции безымянного искусства меча, у разрушителя небес Нина было еще больше возможности убить, чем раньше. Когда Нин начал эту атаку, он ударил вниз. Воющий ветер ускорил атаку. Его блеск клинка вспыхнул быстрее скорости света, не давая голубовато-белому чешуйчатому зверю времени уклониться. Зверь уверенно заблокировал себя когтями. Огромный клинок полумесяц фактически отбил острые когти в сторону, попав в чешуйчатое тело существа. Бум! Голубовато-белое чешуйчатое существо было отброшено назад, чешуя в точке удара полетела из его тела. Оно врезалось в каменные стены ямы с треском, заставив камни задрожать. Появилось несколько трещин. Одной голой силой только с помощью боевого клинка, Нин смог одолеть даже голубовато-белого зверя. Досадной ошибкой зверя было иметь такое могучее тело, которое было даже сильнее, чем тело всемирного бога, и использовать такую абсолютно грубую силу. У него просто был слишком низкий уровень понимания Даа, или, может быть, у него вообще не было этого понимания. Возможно, все, что он знал, были всего лишь основные приемы атаки. Ударившись об каменные стены, голубовато-белое существо внезапно подняло голову и издало яростный вой. Его вой будто был продолжением странного ветра. Свист. Звук его голоса был унесен источником ветра и мгновенно перемещен в другой регион. Глубоко, в далекой яме внезапно поднялась волна, и ветряной зверь внезапно поднял голову. Он тихонько пробормотал про себя. «Захватчик, есть захватчик, фуи, совсем еще малыш, он слишком слаб, поэтому мы поручили ему присматривать за одним из наименее опасных регионов. И все же он просит подкрепления». Все ветряные звери слышали этот звук. У некоторых из них были сильные ауры, у некоторых – слабые. Некоторые из них покачали головами и вздохнули. Вжух! 9 ближайших ветряных зверей превратились в полосы света и полетели по ветру, как рыба плывет по воде. Когда Нин увидел, что синевато-белое существо летит на высокой скорости против ветра, он был так напуган, что тотчас же пустился на утек. Только после того, как он сразился с ним, он понял, что на самом деле способен победить. В конце концов, эти звери были рождены в источнике ветра. Именно поэтому они могли летать на ветру с такой легкостью. Его тело слишком жесткое. Даже мой боевой клинок способен только чешую его повредить. Поняв это, Нин мгновенно потерял всякое желание сражаться с существом. В таком опасном месте он волей-неволей не мог так расточать свою энергию лазурного цветка. Если она закончится, он погибнет. Время уходить. Нин быстро взбирался вверх, двигаясь по 1000 километров. «Бежишь?» Голубовато-белый чешуйчатый монстр продолжал его преследовать. Что это было? Когда Нин поднимался наверх, блокируя атаки зверя, он внезапно увидел, что рядом с ним появилась вторая полоса света. Еще один. Нин был в ужасе. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Теперь Нин действительно паниковал. Он использовал 4 руки и с бешеной скоростью пополз вверх, в то время в других 2 руках был боевой клинок, чтобы отбиваться от преследующего его ветряного зверя. Каждый удар потреблял совсем немного энергии его лазурного цветка, но каждый раз ветряной зверь был только слегка ранен. Он не собирался отказываться от преследования. Вжух! Нин продолжал подниматься вверх с высокой скоростью. Я, должно быть, всего в нескольких тысячах километров от выхода. Когда я выйду из ямы, серый ветер не сможет больше ничего сделать мне. Я легко смогу летать быстрее пределов небесного Даоса, и мне будет намного легче справиться с этим монстром. Ты не можешь справиться даже в одним захватчиком. Рядом с ветряным зверем появилась вторая полоса света. Помоги мне убить его, прорычал первый. Черт, Нин стиснул зубы, увидев еще одну полосу света, появившуюся в глубине ямы. Сколько проклятых зверей здесь. Нин продолжал подниматься вверх, защищаясь двумя руками. Теперь в одной руке у него был боевой клинок, который Нин использовал для защиты, другой рукой он активировал плиту, которую нашел. Гибкий меч немедленно вылетел из нее. Это было второе оружие Дао, которое приобрел Нин. Боевой клинок использовался для жестоких, резких атак. Гигантский меч использовался для бестеневой позиции и других непредсказуемых позиций меча. Что касается других четырех рук Нина, он продолжал использовать их, чтобы отчаянно ползти вверх. Бум, бум, убить. Два ветряных зверя атаковали Нина, и он защищался от их, продолжая подниматься наверх. Но в этот момент прибыл третий ветряной зверь. Но Нин не только столкнулся с атакой трех зверей, но и увидел еще две полосы света, парящие вверх из темных глубин ямы. Одна из этих полос света двигалась с невероятной скоростью. Очевидно, это был самый быстрый из пяти. Если я позволю им окружить меня, я погибну. Нин яростно защищался от всех атак, используя оружие Дао для блокировки. Он также перенаправил некоторые из своих атак, сделав так, чтобы три ветряных зверя мешали атакам друг друга. Вот оно. Нин увидел яркое отверстие над собой. Нужно выбираться. Нин уже мог видеть четвертого ветряного зверя, невероятно быстро летящего к нему. Бум. Нин преднамеренно позволил поразить себя ударом когтя. Вжух. Он заимствовал силу удара, позволившую ему взметнуться вверх за пределы ямы. Фуи, ты не только не смог его убить, но и мне помешал. Ты идиот. Он даже со мной почти справился. Ты был бесполезен. Вы оба заткнитесь. Все вы трое, идиоты, заткнитесь. Издал рев четвертый ветряной зверь, заставив остальных троих замолчать. Четыре ветряных зверя смотрели вверх. Гнев и страх горел в их темно-желтых глазах. Они не посмели вылететь из своей ямы, так как руины были слишком опасны. Даже они могли жить мирно только в своем мире ста потоков. Многие места были смертельными ловушками даже для них. А, вылетев из ямы подальше от серого ветра, Нин приземлился на землю. Он с удивлением взглянул на глубокую, огромную яму. Они не вышли. Хаем, я, наконец, сбежал. Том 24, глава 25. Дому озера Цзи. Нин сидел на земле. Только когда он увидел, что ни одного зверя не появилось, он расслабился и осмотрелся. А, Нин медленно поднялся на ноги и удивленно посмотрел вокруг. Огромные небеса были заполнены потоками серой энергии, которые пересекались в воздухе. Поток серой энергии тек в бесконечной яме, из которой он только что вылетел. Нин сразу понял, что серая энергия на самом деле является серым ветром, который до этого окутал его и дьявольский меч. Когда мы с дьявольским мечом сражались, мы, должно быть, случайно вызвали какое-то тайное заклинание, в результате чего нас охватил этот торнадо. Нин тщательно осмотрел территорию. Если эти звери так боятся выходить сюда, значит, это опасное место.